Этот новый рассвет принесет нам с тобой покой, его нежный свет нас согреет с тобой. Ты только не молчи сейчас, ты только не молчи, мелодия слов твоих уже звучит. Открой мне дверь свою и тихо позови, и я останусь здесь, на краешке земли, с тобою вместе. С тобою вместе. И если вдруг гроза, и если вдруг исчезнет все, и тьмой накроет города земли, мы вместе улетим на те планеты, где светло и тихо музыка звучит. Ты только не молчи, сейчас ты только не молчи, открой мне дверь свою и тихо позови, и я останусь здесь, на краешке земли, с тобою вместе. С тобою вместе. Если города земли накроет тьмой, ты помни, я всегда с тобой. В движении воздуха, в порывах ветра, в аккордах лета и в холоде зимы, в протуберанцах света есть только ты, есть только мы. Ты только не молчи сейчас, ты только не молчи, открой мне дверь свою и тихо позови. Я останусь здесь, на краешке земли, с тобою вместе. С тобою вместе.